Бенин слегка улыбнулся и пожал плечами. «Я уверен, гем-генерал Чиллиан — жертва обмана», — вставил Майлз. «Хотя вы, возможно, пожелаете его допросить относительно деятельности его жены, Хаутевьё». «Он уже задержан», — заверил его Бенин. «Задержан, не арестован. Отлично. Похоже, Бенин пока на верном пути. Но осознал ли он уже, что в этом деле были замешаны все губернаторы? Или Кетти избрали единственной жертвой на заклание?» «Внутреннее дело Цитаганды», — напомнил себе Майлз. «Не его работа наставлять на путь истинный всех, кто правит Цитагандой, каким бы искушением это ни было. Его долг — вытащить Барояр из этого болота». Он улыбнулся, глядя на мерцающий белый шар, все еще защищавший настоящий великий ключ. Хаутенадин и Пел о чем-то совещались с людьми Бенина. Похоже, вместо того, чтобы пытаться снять силовой экран здесь, они договаривались о транспортировке шара с его драгоценным содержимым в целости и сохранности обратно в звездные ясли. Фариди бросил на Майлза угрюмый взгляд. «Единственное, что лорд Форпатрил пока удовлетворительно мне не объяснил, то почему вы скрыли первый инцидент, в который был вовлечен предмет такой огромной важности?» «Кетти пытался подставить Барояр, сэр. И пока я не мог получить независимого свидетельства, подтверждающего, что...» «С вашей стороны», — неумолимо продолжил Фариди. «А, Майлз быстро прикинул, не могут ли вернуться симптомы от удара шоковой дубинкой, которые лишили бы его дара речи. Нет, увы. Задним числом его мотивы были малопонятны даже ему самому. Чего же он хотел сначала, пока хитрый поворот событий не сделал выживание первоочередной задачей? Ах да, повышение. Так оно и было. Не в этот раз, парнишка. Древние как мир выражения, вроде контролируемого ущерба или пиара, вызывающие кучу воспоминаний, свободно плавали в его сознании. «На самом деле, сэр, я не сразу осознал, что это великий ключ. Но как только Хаут Райан связалась со мной, события крайне стремительно перешли от кажущихся заурядными к чрезвычайно деликатным. К моменту, когда я осознал всю глубину и сложность заговора Хаут-губернатора, было слишком поздно». «Слишком поздно для чего?» — прямо спросил Фариди. Учитывая остаточное воздействие электрошока и всего прочего, изображать болезненную улыбку Майлзу не пришлось. Однако похоже, что Фариди вернулся к своей прежней уверенности, что никаким тайным агентом Саймона и Лианы Майлз не был. «Ты сам хотел, чтобы все так думали, не забыл?» Майлз покосился на генполковника Бенина, очень внимательно их слушавшего. «Вы бы отняли у меня расследование. Сами знаете, что вы так бы и поступили, сэр. Все до единого во Вселенной уверены, что я калека, которому по блату досталась курьерская синекура. Но при нормальном развитии событий лейтенанту лорду Фуркосигану никогда не выпал бы шанс доказать, что он способен на нечто большее». Для Вселенной в целом это утверждение было справедливо. Однако Илиан все знал о той ключевой роли, которую Майлз сыграл в ступице Хеджина, да и не только там. Знал отец Майлза, премьер-министр граф Фуркосиган. Знал император Грегор, знали все остальные, чье мнение действительно имело значение дома, на Барояре. Даже Айвен был в курсе успеха той необычайной тайной операции. В сущности, единственными, кто об этом не знал, были враги, которых он разбил. Цитагандийцы. «Значит, ты все это проделал только для того, чтобы блеснуть в прекрасных глазах Хаута Райан? Или ты надеялся на более широкую аудиторию?» Генполковник Бенин медленно расшифровывал это излияние чувств. «Вы хотели стать героем? Причем так сильно, что было даже все равно, на чьей стороне?» — оторопело добавил Фариди. «Я оказал Цитагандийской империи добрую услугу, это правда». Майлз отвесил нетвердый поклон в сторону Бенина. «Но думал я о Барояре. У губернатора Кетти были некоторые опасные планы насчет Барояра. Их, по крайней мере, я сорвал». «Да ну», — спросил Айвин. «И где бы сейчас были они, да и ты сам, если бы мы не объявились?» «О», — Майлз улыбнулся самому себе. Я уже победил. Просто Кэти об этом еще не знал. Единственное, что оставалось под вопросом, это мое собственное выживание, — уступил он. «Тогда почему бы тебе не записаться на службу в Цитагандийскую имперскую СБ, братец?» — вдохновенно предложил Айвин. «Возможно, генполковник Бенин посодействует в получении чина». Айвин, черт бы его побрал, слишком хорошо знал Майлза. «Вряд ли», — горько сказал Майлз. «Я ростом не вышел». Бровь генполковника Бенина вопросительно поднялась. «Вообще-то», — пояснил Майлз, — «если я и работал внештатно на кого-то, так это на звездные ясли, а не на империю. Я послужил не столько Цитагандийской империи, сколько Хаутам. Спросите их». Он кивнул в сторону Пел и Надины, которые уже готовы были покинуть помещение в сопровождении суетившихся вокруг них гемледи.